Глава 21. Я сидела в больнице на скамеечке в коридоре перед палатой. Внутри до сих пор все дрожало. Образ брата, лежащего на асфальте в крови, вставал перед глазами, стоило их прикрыть даже на мгновение. Это я не уследила. Я должна была защищать его, но не справилась. Как я вообще допустила подобное? Не решалась позвонить маме. Она в другом городе, спокойная и уверенная, что ее ответственная старшая дочь проследит за Артемом. Не знаю, как скажу ей о случившемся. Она бросит все и примчится сюда, будет смотреть на меня своим фирменным взглядом, полным разочарования. Полицейские вызвали скорую. По их звонку она приехала очень быстро. Сначала хотели забрать одного только Тему, а меня отвезти вместе с Ромой в отделение для разбирательств. Но я уже была на грани истерики, и меня, видимо, пожалели, отпустив вместе с братом. Даже не знаю, почему я вдруг решилась прикрыть Рому. Я буквально соврала полиции ради него. Ничего ведь не видела, кроме Ромы, сидящего рядом с Артемом на коленях. В тот момент, когда полицейский задал мне вопрос и предложил просто кивнуть, во мне будто что-то щелкнуло. Возможно, я была слишком напугана или взвинчена, но я неожиданно поняла, что хочу поверить Роме. От него повеяло какой-то надежностью, когда он, несмотря на все мои глупости, обвинения, несмотря на наши ссоры и вероятность, что я сдам его полиции, решительно задвинул меня к себе за спину. Я почувствовала себя защищенной. Такое новое для меня чувство, ведь всегда тем, кто защищает, была я. Я старшая, а потому ответственна не только за себя, но и за брата. Но в этот момент я поняла, что могу опереться на кого-то, и этим кем-то был Рома. Тот, кого я считала бандитом, мафиози и так далее. Видимо, у меня окончательно сдали нервы. Еще и Артема увезли в палату, а мне велели ждать. Я тут совсем одна, сижу уже почти час. Перед глазами уже черные точки пляшут. Еще чуть-чуть, и нервный срыв мне обеспечен. «Девушка?» Дверь из палаты Тёмы наконец открылась, и оттуда показался молодой врач. Я вскользь отметила, что он напоминал актера из медицинских сериалов больше, чем настоящего врача. «Вы сестра Артема?» «Да, я сестра. Что с ним? Ему лучше? Вы же ему поможете?» Затараторила я, попутно смерив его взглядом. «Может, более опытный доктор?» «Успокойтесь». С улыбкой перебил меня парень. «Вашему брату ничего не грозит, да и я вполне компетентен. У него сотрясение мозга». «Как?» «Ничего страшного. 2 недели постельного режима, а также медикаменты, и он будет как новенький. Успокойтесь». «Так я могу его увидеть?» Поторопила я смазливого доктора. «Конечно, но он несовершеннолетний. Вы связались с родителями?» «Да». Пришлось соврать мне, чтобы как можно быстрее увидеть Тему. «Да, они уже в пути». «Хорошо. Проходите, только ненадолго». Дважды повторять ему не пришлось. Я влетела в палату, едва не сбив его на своем пути. Повезло, что он успел отскочить. Тёма лежал на средней кровати, всего их было в палате 4, но остальные пустовали. Видимо, не уродилось пока пациентов. «Тёма, ты как? Где болит?» Подлетела я к брату. Было больно видеть его с забинтованной головой. «Ника, да нигде не болит, доктор дал обезболивающее», ответил Артём, пытаясь звучать бодро. «И сказал, что я останусь тут на пару дней, а потом домой». «Нет-нет, сначала полное обследование, надо убедиться, что с тобой все в порядке». «Я в норме, Ника. А где? Где Рома?» Мое сердце пропустило удар. «Он в полиции», пришлось признаться. «Что?» Тёма попытался привстать, но не вышло, я решительно удержала его за плечо. «Он ни в чем не виноват, а ты его обвинила, да?» Я выдохнула, заметно обрадовавшись, что не ошиблась. «Никого я не обвиняла. Если это был не он, тогда кто?» Решила включить строгую сестру. «Рассказывай давай, как было. Кто на тебя напал?» «Ты будешь злиться». «Тёма!» «Ладно, это Игорь. Просто понимаешь, мы с Юлей...» «Только не кричи сразу, мы с ней сходили на пару свиданий. Она мне очень нравится». «Наивный. Не в курсе, что я об этом знаю давно, и что это вообще был мой план». «Стоп, Игорь? Юлькин бывший?» — уточнила я дрожащим голосом. «Угу, я не принимал всерьез его угрозы, но он...» «Сама видишь, хорошо, что Рома помог мне. Если бы не он, я...» Тёма еще что-то говорил, но я уже не слушала. Голова закружилась и в ушах зазвенела. «Моего брата избил Игорь? И в этом виновата я. Это моя вина. Я придумала дурацкий план, хотела спасти брата, а в результате...» «В результате Ром, от которого я его и спасала, сам спас Артёма. И если бы не он...» «Как ты, боец?» Я вздрогнула, услышав Ромин голос. Когда он вошел в палату. «Порядок, Ника?» Тёма, заметив мое состояние, заметно заволновался. «Что-то случилось?» «Нет-нет, я просто устала». Отчаянно попыталась взять себя в руки. Рома сделал шаг ко мне, а потом я почувствовала его руки на своих плечах. «Все нормально, Ника. Все закончилось, выдыхай». Я послушно выдохнула, хотя была готова разрыдаться и держалась только ради Тёмы. «Ну все, время посещения истекло. Молодой врач снова вошел в палату. Больному нужен покой». «Ты ведь вылечите его?» — накинулась я на врача. «Даю вам слово». Снисходительно улыбнулся он. «Пока, львенок», — помахала рукой я. Так я Тёму называла в детстве. «Сестренка, я в порядке, честное слово, Ром. Ром, присмотри за Никой, а?» «Конечно», — легко согласился Рома. «Идем, Ника, буду за тобой присматривать». Рома вывел меня из палаты, а затем и из больницы. Мы задержались у выхода, пока он вызывал такси. Прохладный весенний воздух немного привел меня в чувство. Впервые после произошедшего я заметила, что мои коленки содраны в кровь. Наверное, поранилась, когда упала рядом с Тёмой на колени. Даже не почувствовала. «Вот и наше такси, садись». Рома кивнул на машину. «А куда мы едем?» «Я везу тебя домой. Хочу убедиться, что ты доедешь в целости и сохранности». Благодарно ему улыбнулась и села в машину. «Как тебя отпустили?» спросила я у Ромы уже в такси. «А за что им меня держать? Вот если бы ты сказала, что это я драку устроил, тогда бы они сейчас праздновали мое задержание, а так...» Он махнул рукой. «Еще с Тёмой поговорят, конечно, но он расскажет, как все было на самом деле». «То есть у тебя не было проблем?» «Прав лишили», — признался он. «Никакого теперь байка». «Но за что?» «Езда без шлема, ну и еще по мелочи, но это ничего, временно». «Ты чего побледнела? Все уже закончилось». «Я еще разберусь с этим уродом». «Не связывайся с ним». Беспокойно перебила я. «Это все моя вина, и я все исправлю». «Как? Сама с Игорем поквитаешься?» Усмехнулся Рома. «Бедный, не завидую ему». «Я отправлю Тёму к родителям. Я не могу о нем заботиться. Никудышная из меня сестра». «Дурочка». Мягко перебил меня Рома. «Отличная ты сестра, даже если перегибаешь палку со своей заботой иногда. Знаешь, моему семейству вообще нет до меня дела, и моему старшему брату в особенности. Может, если бы он присматривал за мной, не было бы у меня такого бурного подросткового периода. Но он пожал плечами. Теперь уж ничего не поделаешь». Я тяжело вздохнула, ни капельки не успокоенная его словами. Грустно взглянула в окно такси, которое несло меня по свободным дорогам в квартиру. «Не хочу быть сейчас одна, в пустой квартире». «Хочешь зайти?» — предложила я Роме. «Напою тебя чаем». «Да, ты знаешь, в некоторых ситуациях может помочь только чай. Ни сигареты, ни алкоголь. Так что я в деле». «И как он только может быть со мной таким хорошим после всего, что я натворила? Вот тебе и мафиози».